От чего это? Если ты вчера выпил, положим, 750, а утром не было случая похмелиться, служба и все такое, и только далеко за полдень, промаявшись 6 часов или 7, ты выпил, наконец, чтобы облегчить душу. Ну, сколько выпил? Ну, допустим, 150. Отчего душе твоей не легче? Дурнота, которая сопутствовала тебе с утра, от этих 150 сменяется дурнотой другой категории, стыдливой дурнотой. Щеки делаются пунцовыми, как у бляди, а под глазами так синю, как будто накануне ты и не пил свои 750, а как будто тебя накануне взамен того весь вечер лупили по морде. Почему? Я вам скажу, почему. Потому что человек этот стал жертвой своих 6 или 7 рабочих часов. Надо уметь выбирать себе работу. Плохих работ нет. Дурных профессий нет. Надо уважать всякое призвание. Надо, чуть проснувшись, немедленно чего-нибудь выпить. Даже нет, вру. Не чего-нибудь, а именно того самого, что ты пил вчера. И пить с паузами в 40-45 минут так, чтобы к вечеру ты выпил на 250 больше, чем накануне. Вот тогда не будет ни дурноты, ни стыдливости. И сам ты будешь таким белолицым, как будто тебя уже полгода по морде не били. Вот видите, сколько в природе загадок, роковых и радостных. Сколько белых пятен повсюду. А эта пустоголовая юность, идущая нам на смену, словно бы и не замечает тайн бытия. Ей не достает размаха и инициативы. Я вообще сомневаюсь, есть ли у них всех чего-нибудь в мозгах. Что может быть благороднее, например, чем экспериментировать на самом себе? Я в их годы делал так. Вечером в четверг выпивал одним махом 3,5 литра ерша. Выпивал и ложился спать, не раздеваясь, с одной только мыслью. Проснусь я утром в пятницу или не проснусь? И все-таки утром в пятницу я не просыпался. А просыпался утром в субботу и уже не в Москве, а под насыпью железной дороги в районе Наро-Фоминска. А потом... Потом с усилием припоминал и накапливал факты. А, накопив, сопоставлял. А сопоставив, начинал опять восстанавливать напряжением памяти и со всепроникающим анализом. А потом переходил от созерцания к абстракции. Другими словами, вдумчиво опохмелялся. И, наконец, узнавал, куда же все-таки девалась пятница. С измальства почти, от молодых ногтей, любимым словом моим было дерзание. И, Бог свидетель, как я дерзал. Если вы так дерзнете, вас хватит кондрашка или паралич. Или даже нет, если бы вы дерзали так, как я в ваши годы дерзал, вы бы в одно прекрасное утро взяли бы и не проснулись. А я просыпался. Каждое утро почти просыпался и снова начинал дерзать. Например, так. К 18 годам или около того я заметил, что с первой дозы по пятую включительно я мужаю. То есть мужаю неодолимо. А вот уже начиная с 6,